Наверное, только они и будут таким бредом заниматься, ибо нормальный мастер Фуина такие бредовые печати никогда не будет создавать и продавать. Тупо окупаемость едва выше стоимости чернилой бумаги, но для студента академии это хорошие деньги. Тем более, что большинство из них как минотосироты, оставшиеся с последней войны, у них кроме стипендии тех копеек, что выделяет им на существование совет старейшин, нет другого источника дохода. Большинство до поступления в Академию ниндзя ютятся в одном из десятка приютов Конохи, в одном из таких вырос и Наруто, именно Тайкабута и куча других бесклановых шиноби. Позже им выделяют общежитие на время учебы в Академии, где и жил все время первого сезона Наруто. У службы в вооруженных силах Конохи есть и свои плюсы вроде этого, но к счастью Наваки не пришлось сталкиваться с этим лично. То, что его уже дважды принимал у себя третий Хокаге, могло вселить иллюзию того, что он на самом деле важен и его не пустит на пушечное мясо. Но он не заблуждался. Неблагодарность этих крыс не знает границ. То, что он родился в клане, тем более внук первого Хокаге, которого Данзана пару Сорочимару пустили на эксперименты, и то, что он уже демонстрирует дичайшие разрывающие шаблон навыки гениального мастера Фуина, очень пугает некоторых в верхушке Конохи. Короче, Данзе не сможет спокойно спать, пока не прикопает такого опасного для себя потенциального мстюна за осквернение останков его деда. Цунаде избежала подобной судьбы лишь из-за защиты Хирузина, который ее учил, а его после смерти бабули никто прикрывать не станет. Ох, как же он страдал от осознания того, что рано или поздно бабуля покончит жизнь самоубийством, вырвав из себя хвостатого ублюдка. Она, конечно, проживет еще пару месяцев, но это чисто на дикой выносливости клана Узумаки. К сожалению, он не знал никакого толкового способа сохранить ей жизнь, кроме запечатывания в нее другого хвостатого. А все потому, что эта блядская печать Узумаки на ее животе слишком тесно укоренялась в ее систему циркуляции чакры. Конечно, он успел ее изучить, он хорошенько ощупал животик Мита, когда шалил с ней в ванной, заодно подробно просканировал строение печати. Логику этой печати он понять не мог, но понял, как она работает, так что если не повторить, то создать свою он сможет. Особенно его порадовала возможность войти в свой внутренний мир. И он специально для этого начал разработку печати внутреннего пространства, в которую он сможет проецировать свое сознание и помещать внутрь физические объекты, включая живых существ. Было сложно, но эксперименты на животных прошли успешно, и он смог запечатать в крысу несколько других живых крыс, с которыми взаимодействовала проекция сознания этой крысы. В общем, даже сам Наваки рискнул влезть в крысу. Это был уникальный опыт, но вскоре крыса скончалась из-за того, что чакра Наваки была не только огромной, но и достаточно ядовитой для животных без системы циркуляции чакры. Так что пара минут внутри грызуна убили его просто тем количеством чакры, которая у Наваки неосознанно просачивается в атмосферу. С дальнейшим улучшением эту печать можно превратить в тайную лабораторию или подобие внутреннего хранилища для различных предметов или трофеев войны. Но вернувшись к Хирузину, старик спросил, чего он желает в награду за свой труд на благо Конохи. В прошлый раз деньгами откупились, но в этот раз не так уж и сильно Наваки трудился, чтобы поменять решение пары десятков стариков из совета кланов и старейшин. Так что кидать в него пачками бабла в этот раз пожадничали. Технику теневого копирования хочу. Больше успею выучить и сделать, очень удобно. Ты ведь понимаешь, что это киндзюцу. Это запретная техника. Я знаю ее риски и преимущества. Она дает сильную нагрузку на мозг, переполовинивает чакру, но в то же время позволяет заниматься несколькими задачами одновременно. Также сильно поможет в учебе и исследованиях фуиндзюцу. У меня много идей, которые нет времени реализовать. Техника теневых клонов в этом сильно поможет. Не знаю, их жадность или еще что-то сыграло мне на руку, но третий Хокаге дал добро на изучение этого ниндзюцу. На самом деле сложность была не в самих печатях, а скорее в манипуляциях чакрой, а печать помогала правильно сконцентрироваться, чтобы облегчить работу с внутренней чакрой. По факту теневой клон копировал систему чакры и формировал чем-то вроде техники трансформации вокруг этой системы каналов чакры псевдотела, при этом наделяя его половиной чакры оригинала. Мне, наверное, повезло, что я скорее привык манипулировать своей чакрой, нежели механически выполнять печати, следуя инструкциям, и я смог воспроизвести трюк Наруто и насильно прервал поток чакры в псевдотело прямо посреди формирования клона. Ему досталось не половина, а десятая часть моей чакры. Наблюдатели списали это на мою ошибку, исполнение техники, но они не осознавали, что это именно успех. Другой шиноби с десятой долей своей чакры будет бесполезен. Но в Наваке были гены Узумаки. Их чакра была чудовищной даже в детстве и была раз в 10 больше по объему, чем у других. И с годами этот разрыв будет только расти. Взрослые Узумаки при должных тренировках смогут достигнуть объема чакры близкому к слабейшему хвостатому зверю. То есть они станут такими же монстрами, как однохвостый. Для отвода глаз Наваки выполнил эту ущербную технику, как написано в инструкции, и разделил чакру пополам. Рассеяв клона, он дал наблюдателям знать, что он закончил, и отправился домой, едва сдерживаясь от воплей радости. Он предвкушал тот миг, когда разыграет этот козырь и смертельно удивит некоторых ублюдков, как и со стороны врага, так и в своем тылу. 6. Первый год в академии был просто бредом. Он был полезен только для тех, кто до 8 лет кроме чтения и простых арифметических задач не изучал абсолютно ничего, или откровенно был безграмотен. То есть он для сирот и отбросов кланов, которые предпочитали игры во дворе вместо изучения того, что им мог предложить их клан. Впрочем, не стоит винить этих детей и их родителей, мало кто вообще способен в 8 лет думать о чем-то кроме детских забав. Конечно, это не касается лупоглазых Хьюга и Учиха. Эти ублюдки вообще поехавшие. В классе С, первого курса этого года, кроме меня, естественно, была пара Хьюга и засранцы Учиха. Их можно узнать по футболкам и шортам в стиле Саски с гербом Учиха на пол спины, или по белесым глазам без зрачка. Всегда удивлялся тому, как они сквозь это бельмо видят, но это из раздела ксенобиологии досталось им от Кагуи. Наверняка какая-то херня, как у Ридика. Согласно аниме, у всех Ацуцуки и их потомков есть какая-то предрасположенность использовать глаза, чтобы нарушать законы физики и естественный порядок вещей, так что-то, что они видят через бельмо, совсем не удивительно. Далее был сброд бесклановых ублюдков, которых никто не запомнит. Один стандартный ананасоголовый Нара, который просто плюя в потолок и сидя на лекциях сдаст все предметы лучше любого ботаника, что рвал задницу целый год. Два жирных акимичи, которые скорее всего узнали о существовании друг друга, только недавно предпочитая посвятить жизнь до этого исключительно нажиранию массы, но это не помешало им стать лучшими друзьями на почве общего интереса к обжиранию и через час стать заклятыми врагами, на почве разных взглядов на лучшую закуску, которую они жрали бы до конца своей жизни хоть каждый день вместо трех приемов пищи. Остальная серая масса была слишком скучной, потому Наваки вернулся к разглядыванию интересных ему образцов ксенофауны, то есть пятерых потомков Ацуцуки. Конечно, он и сам был потомком Рикуда, также известного как Хагарами Ацуцуки, который в итоге стал отцом Индры и Ашуры. От Ашуры произошел клан Синджу, а женщины Синджу стали женами клана Узумаки, которые были учениками Рикуда. В итоге этой Санта-Барбары, в Цунаде и Наваки должны быть сконцентрированы гены как раз Ашуры, а в Учиха, которые учились вместе с ним, есть гены Индры, ставшему предком клана Учиха. Черноволосый кудрявый парень мог бы отдаленно напоминать Шисуи, вот только он нихуя не гений. Один Томаи Шарингана к 8 годам был у любого студента Учиха, вот только этот был туповатый, ничем кроме смазливого личика и стандартного набора читов Шарингана не выделялся. Он едва мог нормально использовать их фирменный клановый огненный шар, но из-за всратого контроля чакры тратил на него слишком много лишней чакры. Вторая Учиха была весьма впечатляющей, один глаз имел 2 Томоя, и очевидно, скорость восприятия этого глаза была в 2 раза лучше другого. Вскоре она наверняка подтянет и второй глаз, и в итоге будет полноценный 2-томойный шаринган. Она была хороша в контроле чакры, и огненный шар у нее был больше среднего для ее возраста. Возможно, она и считалась бы кем-то сильным в другом клане, но у Учиха это был средненький результат. Самые свирепые твари у них рождались в 7 семьях старейшин, а эта девушка с каштановыми волосами очевидно не из их числа, ибо метание сюрикенов у нее, несмотря на шаринган, было хуже, чем у первого бездарного Учихи из семьи старейшины клана Учиха. Все это он выяснил на полигонах Академии Ниндзя, где они регулярно практиковались. Метание кунаев и сюрикенов у Наваки естественно было полным пиздецом, и он по этому поводу подкатил к этой самой Учиха, попытавшись взять пару советов. «Сестренка, твое метание кунаев невероятно, не подскажешь мне, что я делаю неправильно? У меня не могут быть настолько кривые руки. Мне просто не хватает прекрасной наставницы». Ох, черт, это был критический урон. Она покраснела от смущения и потеряла дар речи. Все же он забывает о том, что это просто 8-летние дети, пусть каждый из них может прирезать обычного здорового мужика как цыпленка. Похоже, он слишком ошеломил эту красотку. Прости, папа запретил играть с Синджу. Но я один единственный Синджу в деревне, кроме моей сестры. Что я успел сделать, чтобы его рассердить? Ой, наверное, он боится, что я украду его красивую дочурку. Черт, у нее второй томой пробудился. Слишком сильные эмоции. Девочка сейчас сознание потеряет от смущения. Отвали от нее, ублюдок. Наваки бросил безразличный взгляд на бездарного ублюдка Учиху, который очевидно чувствовал, что я несправедливо позарился на собственность его клана. Наваки фальшиво улыбнулся и, махнув рукой, удалился. Да ладно тебе, я просто спросил. У них принято класть более-менее приличных женщин из побочных кланов под ровесников из семей старейшин. Таким образом, они не только усиливают основные ветви клана, но и не дают другим кланам Конохи заполучить даже не пробудивших шаринган женщин Учиха. Этой девочке с побочной ветви наверняка уготована судьба сдохнуть на войне или, если ей не повезет выжить, в 15 лет стать подстилкой 30-летнего овдовевшего после войны Борова из семьи старейшины. И плевать они хотели на ее мнение или желание выйти замуж по любви за какого-то паренька из другого клана. Естественно, Наваки в их глазах был куском дерьма, который даже на милю нельзя подпустить к любой самке Учиха. А все усугублялось еще тем, что он родственник второго Хокаге Табирамы Синджу, который начал политику угнетения клана Учиха, а его ученики в лице третьего Хокаге и совета старейшин продолжили его начинание, ограничив их власть, отдав им полное управление внутренней полицией, а сами решая все, что связано с ниндзя, миссиями и военными конфликтами. Это не значит, что Учиха не смогут стать ниндзя. Они, конечно, смогут спокойно дослужиться до Джоунина, но руководящие должности им не светят, они будут допущены только к командованию четверками ниндзя, но не в военный совет. В свою очередь, в полиции они могут творить все, что пожелают, только рапорты по всему этому должны обязательно написать для Хокаге, и не дай бог он найдет что-то, что ему не понравится. Короче, выкручивает Хирузин яйца этим красноглазиком от души. В последнее время еще и бесплановая серая масса качает права и ненавидит всех, включая Наваки и Учих с Хьюгами, а также Акимичи, Нара, Яманака, Инузук и прочих представителей великих и маленьких кланов. Все они только за, если в один прекрасный день и Наваки и Учихи исчезнут. Даже спасибо скажут этому неизвестному благодетелю. Собственно, таким образом, Данзай набирает агентов в свой корень Анбу. Любой с его бесклановых одноклассников может в один прекрасный день попасть на ковер к этой крысе. Именно поэтому Наваки не видел будущего в этом гадюшнике. Он ни разу не Джинчурики Кьюби, и пусть он хоть внук первого Хокаге, пока он мертв, всем плевать, ему не простят ошибок. Как только придет Кушина Узумаки, в нее оперативно пересадят Девятихвостого. Мита умрет, и тогда ничто не будет сдерживать главную крысу всея Конохи от того, чтобы устранить угрозы Конохи. Пусть это даже 12-летний сопляк, и бесклановые скрытые агенты будут рады всадить кунай в спину единственному наследнику клана Синджу за все хорошее, что дала им Конохи, которую построил дед Наваки на пару с Мадарой. В общем, благодарность местного быдла за вклад его семьи в Конохи с самого детства грела душу Наваки и мотивировала его качаться до потери сознания, чтобы стать крутым ниндзя, защищать мирный сон жителей его любимой деревни. Почему не сразу Хокаге? Да он в рот ебал. Серьезно, в чем прикол стать руководителем деревни, если в любой момент его может ликвидировать корень Анбу, в который Данза десятилетиями перетаскивал самых мощных засранцев, промывая им мозги и готовя именно к захвату власти через убийство Хокаге? И тут никакое знание этого самого заговора не поможет, если ты не будешь кем-то вроде Мадары или Хаширамы. Ибо Конохи — это общество, а это общество сейчас состоит из шестерок Хирузина и бесклановых, которые ненавидят Наваки и Синджу не меньше Учих, а тех, кто не в этих категориях, пустит на мясо в первую подвернувшуюся войну. В итоге Наваки выбрал более-менее невзрачных шестерок из бесклановых, которых он собирался натаскать в кандидаты в свою банду. Естественно, он оставил место для предательства и удара ножом в спину, чтобы Данзе чувствовал себя более уютно и не сильно перестраховывался на его счет, посылая какого-то Джоунина С-ранга, чтобы с ним разделаться. Хватит и парочки продажных друзей генинов, с которыми иметь дело намного проще. Во-первых, он, следуя безумной логике, не перестал делать попытки подкатить к девочке Учихе, постоянно раздражая бездаря. Далее он начал сколачивать себе ближний круг общения. Естественно, шестерки не в счет, он присмотрелся к трем Хьюгам. Одна из них была девушкой, на ее счет Наваки не питал надежд, С их воспитанием они наверняка выбили всю инициативу из нее еще в пеленках. Эти самки не имели шансов влюбиться в наследника другого клана, даже если она принцесса. Максимум позволит кому-то войти в клан Хьюга, если ухажер будет достроен. Но опять же принцесса никому не светит, и его детей ждет только ебучая печать рабства побочных ветвей. Потому он не подкатывал к ней, а общался так мимоходом, в основном повышая расположение двух парней Хьюга. Один из них был до безобразия гениален, хотя и имел среднюю внешность с непослушными короткими волосами, но все ровно ему ничего не светило, ибо он с побочной ветви. Даже нормальным техникам, кроме тенкицу, не научит, придется полагаться на глаза и развивать ниндзюцу, чтобы стать нормальным ниндзя, и у него это получалось невероятно легко. Более интересным был третий. Он был невзрачен, туповатый, дерзок, презирал бесклановых, уважал Наваки за то, что он просто родился синджу, но советовал ему держаться подальше от мусора. Когда Наваки шепнул ему на ушко, что он сам понимает, что они мусор, но кто-то же должен делать за него грязную работу, поэтому он посоветовал и своему новому другу Хьюга пользоваться поклонением бесклановых в отношении его бейкугана и сколотить себе свиту из таких шестерок, возвысив верных ему последователей над теми бесклановыми, кто не понимает всей охуенности кланов и службы на их пользу. После такого общения в круге близких друзей гений Хьюга смотрел на него как на говно, а девушка прониклась уважением. А вот распиздяй прозрел и попросил совета по тому, как правильно подобрать и воспитать себе последователей, оценивающе присматриваясь к шестеркам Наваки, подозревая, что он забрал себе самых лучших. «Та, не беспокойся ты, Сата, у нас разные целевые аудитории. Ты высокомерный крутой Хьюга, я свой в доску синджу. К нам тянутся разные категории людей. Я, конечно, отобрал самых достойных, но все достойные, что не проявили интереса ко мне, наверняка готовы ответить на твой жест доброй воли. А если они не ответят, то самое время усомниться в их разумности и достойности. В твоих словах есть смысл. Кто, по-твоему, мне подойдет в последователи? Тут главное не завышать планку и не жадничать. Тот, кто будет выделяться, рано или поздно попытается перетянуть одеяло на себя, а тебе нужны лишь удобные друзья на следующие 5 лет обучения в академии. Так что, тот невзрачный парень, и та весьма уступающая в красоте твоей сестре по клану девушка, выглядит весьма неплохо на фоне остальных. Также тот толстяк выгодно подчеркнет твою внешность и не будет особо возражать знакомству с одним из Хьюга. Думаю, их достаточно. Можно отдельно найти повод пообщаться с каждым из них, а потом позвать потренироваться их вместе. Таким образом, их отношения будут завязаны именно через дружбу с тобой. Наверное, мне следует так и поступить. Спасибо за совет. На здоровье. Мда, отношения со вторым я испортил окончательно, но девушка явно проявила ко мне интерес, ожидаемо учитывая то, что я выделяюсь умом и происхождением на фоне остальных. Тут-то ей выбирать среди засранца Учихи и ленивца Нара. К моему удивлению, ни одного собачника Инузуки в этом классе нет, как и мозголомов Яманаки. Двух толстяков Акимичи все игнорировали, ибо все знали, что они знают только как жрать и говорить о жратве, дружить по другим поводам с ними сложно. А что касается того, кто стал моими шестерками, ну я просто зажег толпу в стиле Наруто. Я не кричал о том, что стану Хокаге, но пообещал однажды запечатать своими фуинами хвостатого зверя прямо как моя бабуля Мита. И похер на то, что они сейчас все в джинчурике. Это детали, которые можно опустить. Была пара гиперактивных бесклановых, которых пробрало моей речью, и они решили пообщаться, предложив тренироваться вместе. Когда Наваки проявил свои навыки тайдзюцу, которые ему вбило Мита, еще больше однокурсников проявили к нему интерес. Но после более долгого общения некоторые отсеялись, и осталось 2 парня, с которыми он сидит за одним столом в аудитории, девушка, которая интересуется фуинами, мечтая стать крутой как Мита. Впрочем, она избегает парней и общается только с Наваки. Вот собственно и все, что с ним происходило до того, как ему исполнилось 10 лет. 7. Наваки даже не подозревал, что это будет так тяжело. За все эти 5 лет вместе с Цунаде и Мита он по-настоящему считал и родными. И вот настал тот день, когда Коноха сообщила о уничтожении деревни скрытого водоворота и всего клана Узумаки. Бабуля больше не пыталась сохранить свой молодой облик. Она выглядела на лет 50, но Наваки понимал, что это, возможно, последний год ее жизни. Сердце его разрывалось, но это не отразилось на его учебе. На 3-м курсе начали преподавать тренинг дзюцу, техника замены, перевоплощение и техника клонирования. Из-за возросшего контроля чакры Наваки не только освоил эту ранее непосильную технику, но и успешно скомбинировал ее с техникой теневых клонов. Теперь он легко мог создать около сотни клонов, 20 из которых будет полностью боеспособными мастерами фуиндзюцу. Наваки налегал на все возможные техники и пытался освоить техники стихии земли. Как и положено наследнику Хаширамы, его близость с землей и водой была запредельной, но он сосредоточился на более практичной стихии земли, которая поможет ему не только атаковать, но и защищаться. Мита была слишком потрясена новостью о исчезновении ее родины и клана, иначе бы она заметила, что с ним что-то неладно. И вот когда наступил тот самый час, Коноха объявила войну все против всех с участием скрытого камня, скрытого дождя и скрытого песка и их странами, возглавив войска страны огня, чтобы отомстить за своих давних союзников клан Узумаки. Но все это было просто фарсом. Хирузин хорошо играл в политику, налепил всем Джоунинам и Чунинам на жилетки водоворот Узумаки в знак траура и послал их на войну. Естественно, этот ублюдок поволок с собой своих учеников, включая его родную сестру. Он знал, что эта война будет для нее тяжелой, здесь она получит славу одного из трех легендарных саннинов, а также потеряет сначала брата, а потом и возлюбленного, заработав гемофобию, став алкоголичкой с игровой зависимостью. Но Наваки не собирался просто стоять в стороне и смотреть. Еще только узнав о том, что клан Узумаки уничтожен, и насмотревшись на свою страдающую бабушку, он начал приготовление. Техника призыва. Ему не нужно было кусать пальцы. С навыками ниндзя-медика, которые преподала ему любимая сестричка, он просто выдавил сквозь поры в пальцы кровь и призвал огромную жабу. «Так это ты, парень, Хаэм, вижу, твой контроль чакры солидно подрос. Мне нужен режим мудреца. Ты ведь знаешь, что ты можешь умереть от сен чакры и превратиться в каменную жабу, если я не изучу его. В течение 2 года спустя, когда я выпущусь с Академии ниндзя, мой труп будет лежать в руках моей сестры. Мне нужен режим мудреца. Сейчас». Жаба посмотрела на карие глаза Наваки, в которых чувствовалась пустота и ярость от его бессилия. Хмыкнув, он исчез в чакрадыме. Через 5 минут Наваки почувствовал тянущую пустоту в животе. Он хорошо подготовился. Он написал бабуле, что отправится на гору Миабоку учиться у жаб, и вернется, как только будет возможность. Весь клан предупрежден, лишний шум поднимать не будут, так что бабуля скорее всего не узнает о его отсутствии сразу. Он поддался обратному призыву и исчез в чакрадыме. На место его исчезновения спрыгнул ниндзя в маске какого-то животного и, постояв пару секунд, исчез. Когда через 2 недели Мита поинтересовалась отсутствием внука, он немедленно вернулся к ней и с радостью обнял ее. Она даже не узнала, что он куда-то пропадал. Но Наваки тем временем каждый день отлучался в скрытую в подвале комнату и практиковал режим отшельника, используя запечатанное жабье масло из горы Миабоку. То, что он сумел своим фуинам подобрать нужные печати, чтобы вывести масло из горы во внешний мир, было шоком для жабьего мудреца. Так что, добившись от него сносных результатов подготовки для режима мудреца, он убедился в том, что фуины Наваки могут вышибать с него природную чакру не хуже, чем его собственный посох, и разочарованно махнул рукой, отправляя домой, напомнив мелкому монстру, чтобы он зашел обучиться жабьему кулаку, когда освоит режим мудреца. Это дерьмовое масло сожрало килограмм нервных клеток Наваки, и он дважды за месяц возвращался пополнять его запасы, но в течение полугода освоил этот жабий пиздец на идеальном уровне, где у него не было никаких лишних органов, а остался лишь черный грим в стиле хеви-метала между бровями и глазами. Его глаза естественно вытянулись в горизонтальную полосу, а радужка сверкала золотом. Ему было 10,5 лет, когда к ним Смита в дом привели ее, Кушину Узумаки. «С сегодняшнего дня, я твой старший брат, зови меня Наваки». Такой прием стал неожиданностью не только для Мита и Кушины, но и для ниндзя, который привел девочку в квартал клана Узумаки. Бабуля все чаще проводила время подальше от резиденции Синджу, посещая храм Узумаки и поминая погибших сородичей. Наваки естественно не желал сидеть в пустующем клане всех ниндзя от Джоунина до Гинина, которого отправили на войну. Он перекочевал под крыло Мита, изредка исчезая для учебы в Академии тренировок режима мудреца. Он даже недавно умудрился подучить основы жабьего кулака и практиковал его теперь самостоятельно. Жабий мудрец его проклинал за его безобразное отношение к обучению, хотя внутренне был в шоке от того, как он быстро постиг совершенный режим мудреца, чего не получилось даже у Джирай. Седой товарищ по команде его сестры в режиме отшельника был тем еще красавцем, из-за чего ненавидел его, не уделяя ему должного внимания. Но Наваки по-настоящему понимал значение сен-чакры. С таким козырем: «Бабушка, я попрошу старика отправить меня на фронт». «Бац, ты еще не закончил академию. Ты сама знаешь, что это формальность». «Нет, я не обсуждаю этот вопрос. Я ставлю тебя в известность». «Но почему? Ты же ненавидишь эту деревню. Я люблю тебя. Думаешь, я позволю тебе сделать то, что ты собираешься? Ты думаешь, что после этого ублюдки позаботятся о мне вместо тебя? Нет, они бросят меня в мясорубку, как бросили мою сестру. Их ничто не будет ограничивать в средствах, когда ты исчезнешь. И они, конечно, позаботятся о нашей маленькой Кушине как следует. Но я не собираюсь просто смотреть, как эти ублюдки приносят тебя в жертву. Что ты собрался сделать? Я отправлюсь на фронт с камнем. Если не целиком, то хотя бы куска мне хватит, чтобы ты увидела свои правнуков». Глазами-то полезли на лоб, но она оцепенела, когда рассмотрела зрачки своего внука. Чудовищная чакра заполнила комнату, заставив ее сглотнуть слюну. «Эти глаза. Я не собираюсь там безрассудно подыхать. Я собираюсь мстить. Мстить за твою родину, за семью, частью которой меня сделала ты. За то, что они уничтожили наследие величайших мастеров фуиндзюцу. Они познают страх перед теми, в ком течет кровь Узумаки. Я обещаю, что не позволю тебе, чем эти ублюдки пожалеют о том, что ткнули палкой осиное гнездо. И даже после этого я не позволю тебе умереть. Я все сказал. Я не прощаюсь». Наваки исчез в шуншине, после которого рассыпались необычные зеленые листья, а алые как кровь волосы. Следующие несколько лет следы от этого шуншина будут наводить ужас на весь фронт скрытого камня. Данза открыл глаз и посмотрел на мальчика, вышедшего с тени. Мальчик с безжизненными глазами положил ему на стол пачку бумаги. «Я хочу на фронт с камнем, желательно прямо к любому джинчурике. Обещаю вас устроить любой исход нашей встречи». «Хорошо, хорошая работа, это будет мне очень полезно. Но позволь спросить, к чему это все?» «Просто хочу накрутить хвост демону и вырвать его с корнем. Больше вам не нужно знать, все это пойдет на благо Конохе. Ты прав, ослабить хотя бы одного из них было бы полезно. Я позабочусь, чтобы твои способности получили возможность принести пользу нашей деревне. Я не подведу ваши ожидания». Он исчез в вихре красных волос, а с потолка комнаты упали два анбу в масках. «Организуйте ему досрочный экзамен на генина и подготовьте мне все данные о расположении джинчурики на фронте. Мальчик горит патриотизмом. Дадим ему возможность стать героем. Как он и сказал меня, устроил любой исход этой авантюры». Ниндзя кивнули и исчезли. Аданза наклонился и подцепил пальцами алые волосы, которые оставил Наваки. «Мита, ты воспитала весьма интересного приемника. Как жаль, что он еще слишком молод для войны. Очень жаль». Он сжал волосы, и они взорвались маленьким облачком чакрадыма. Через неделю Наваки отправился в составе свежесформованной команды на фронт. Его капитаном был Джаунин с темными волосами и черными глазами. Квадратное лицо — единственное, чем он выделялся. Он специализировался на стихии земли и ветра, и больше ничем не был интересен. Два парня, так же как и он, были призваны с академии, но со старших курсов. Пара бесклановых ниндзя без особых навыков, один мечник, один средненький пользователь медицинской чакры и гендзюцу. Наваки даже не питал иллюзий насчет того, что все это агенты Данза. Он слишком умничал перед ним, да и вообще у него среди верхов репутация коварного хитреца и маньяка, ищущего все возможности обрести больше силы. Данза это нравилось, это сулило ему возможность подкупить Наваки обещанием чего-то ему нужного. Сам он тем временем найдет ему применение по его способностям. Но если он просто сгинет, тоже было хорошо. А попытаться контролировать его печатью рабства, как других анбу корня, он не был настолько наивен, чтобы довериться печати на гениальном мастере Фуина. Далее последовали заселение в лагерь войск Конохи, которым руководил один из стариков клана Нара, десятки миссий патруля, во время которых Наваки даже не пытался как-то сблизиться со своей командой, предпочитая свести общение к минимально необходимому. Было несколько раз, когда шиноби, с которыми дрался Наваки, исчезали с поля зрения его команды, и на все вопросы командира он отвечал, что цель устранена. Когда потом капитан недалеко от временного убежища их команды находил трупы, умершие бесчеловечной смертью, он начал догадываться, что самый младший из его команды ставил эксперименты на живых пленниках. Трупы он запечатывал и передавал Данза. По данным вскрытия, эти трупы провели в обездвиженном состоянии больше 10-20 лет, о чем свидетельствовали атрофировавшиеся органы и глаза. Их кожа была такой бледной, что ее можно было спутать с бумагой, что говорило о том, что они не видели света годами. «Чертов малец, что ты задумал? Ну и пусть. Все равно все, что ты имеешь, рано или поздно станет моим». Дан завелел закрыть глаза на исчезновение Шиноби, но отправлять все трупы ему. Проследить прогресс исследований этого маленького маньяка все равно будет полезно. Ведь судя по данным вскрытия все те годы, что жертва была в плену, ее регулярно кормили и в ее организм поступали все необходимые витамины и минералы, а также устраняли все отходы жизнедеятельности. И это сделано, очевидно, при помощи фуинов. Это действительно интересное исследование, и только Данзе не мог уловить его суть. Тем временем Наваки свирепствовал, не обращая внимания на то, с каким ужасом смотрели на него засланцы Данзе. Они молились, чтобы в один прекрасный момент их собственные трупы не нашли вот так, как они находили жертв Наваки. Наваки в свою очередь обрабатывал все данные, которые присылали ему теневые клоны, проводящие опыты в его внутреннем мире на пленных шиноби скрытого камня. Мало кто замечал, что среди тех немногих трупов, что он выбрасывал, не было ни одной женщины-шиноби. Хотя и мужчины с интересными генами, да и просто выдающимися характеристиками оставались в специальных свитках, которыми были заполнены стеллажи его внутреннего пространства. Это были результаты его трудов за последние полгода. Он просто считал очень расточительным убивать такие ценные образцы носителей системы циркуляции чакры, ведь он всегда мог найти им достойное применение в его опытах с фуином. То, что его коллеги по команде убивали своих противников в последнее время, заставляло его сердце болеть. Он бы запретил им это делать и сам бы с ними разбирался, но подумал, что пихать в свитки пленников с запечатанной системой циркуляции чакры на глазах охуевающих командира и 12-летних пацанов будет слишком нагло с его стороны. И тогда от вопросов уже не отвертеться. Сейчас же он просто мог утверждать, что применил уникальную пространственно-временную технику фуин, которую еще не полностью доработал. Она заставляла людей исчезать в неизвестном измерении, но иногда она выбрасывала трупы его жертв пока по неизвестной ему причинам, а показать ее не может, ибо она секрет его клана. Хватит для отмазки, тем более Данзе прикрывает. И вот в один момент поступило сообщение о том, что на поле боя вышел Джин Чурики Пятихвостого. 8. Этот ублюдок был очень осторожен, или скорее высокомерен, но у Наваки было достаточно терпения и наглости, чтобы воспользоваться ситуацией и разбросав кунаи, в которые превратил своих теневых клонов, позволив им затеряться в мясорубке стенка на стенку, попутно собирая недобитых шиноби скрытого камня. Те фуины, в которых их запечатывали клоны, были с искажением времени, и пока в нем пройдет секунда, снаружи пройдет день. Таким образом, Наваки в любое время получит их самыми свежими и не будет поздно обработать их раны, приведя их в идеальное состояние для экспериментов. Оставив детали на клонов, он полностью сконцентрировался на охоте. Да, это была именно охота на проклятого Пятихвостого. Он видел в этом единственное решение ситуации с его бабулей. А пока этот ублюдок прячется, нужно поработать на публику. Желательно вынудить тварь напасть на него. Для этого нет ничего лучше, чем старая добрая кровавая бойня. Один из клонов в его внутреннем мире развеялся, и он почувствовал, как каждая частичка этого мира буквально говорит с ним. Камни, деревья, растения и животные. Он чувствовал их в радиусе нескольких километров. Это была сен-чакра. Он вошел в режим мудреца и стал очень мощным сенсором на следующие 5 минут. Помимо этого, он был машиной для убийства. Он с места ворвался в толпу, разнося в кровавый туман зазевавшихся шиноби камня, в следующий миг под десятком тех, кого он своими способностями сенсора определил как опасных противников, выросли острые каменные шипы, посадив на 10-метровый кол 8 не среагировавших вовремя шиноби. 9-му он оторвал ногу, а 10-й использовал технику замены. Чертов параноик, с такими всегда сложнее всего. На них невозможно поставить печать запечатывания чакры. Поднялся шум, все сразу сосредоточились на главной звезде сегодняшней дискотеки. Мощные ритмичные удары жабьим тайдзюцу разносили по 2-3 шиноби в кровавый фарш за раз. Если бы не его базовые навыки во владении стихией воды, то он бы сейчас был весь в кишках, крови и дерьме. Но даже без этих атрибутов 11-летний мальчишка, который вклинивается, проделывая кровавую тропу в ряды обычных копейщиков, десятками тысяч отправленными дайми страны земли, был весьма ужасающий. Он понял, что тянуть уже нельзя, и вероятность того, что на него кинут гиндзюцу, слишком высока. Стянув протектор Канахи на глаза, он оголил лоб, на котором раскрылся нарисованный чернилами глаз. Безумная чакра вырвалась из печати. В радиусе километра от Наваки вырос лес каменных шипов. Моментально несколько тысяч солдат и шиноби превратились в подергивающихся в агонии насекомых, нанизанных на каменные иглы длинной в несколько метров. Сен-чакра Наваки была израсходована, и солидный объем ранее запасенной в печати чакры снова наполнил его тело, восстановив все, что он потратил на эту атаку. Очередной клон, медитирующий в его внутреннем мире, развеялся, и Наваки снова ощутил все в радиусе нескольких километров. Напитав голос чакрой, он крикнул: «Я Наваки Синджу, внук Хаширамы Синджу и Мита Узумаки. Хаан, ублюдок лошади и твоей матери проститутки, иди сюда, чтобы я отомстил за клан Узумаки, вырвав все твои хвосты и яйца, чтобы пресечь рот этого ублюдочного союза». Поле боя погрузилось в тишину, прежде чем в стороне шиноби скрытого камня не раздался рев, и из него не выскочило на бешеной скорости копытное нечто ростом выше 10 метров. Наваки подчинил землю под ним и, вырастив 10-метровую скалу, отправился верхом на ней навстречу рогатой твари. Все затаили дыхание в момент их столкновения, чтобы в ужасе наблюдать, как мальчишка размазывает по земле громадную тушу. Наваки наложил на руку, в которой треснули плечевые кости, пару фуинов и снова повторил напитку своего тела чакры из печати и рассеивания клона с сен-чакрой во внутреннем мире. Почувствовав дикий прилив мощи, он набросился на дезориентированного джинчурики, призывая с печати свиток и бросаясь к одному из его хвостов. А-а-а! Кровавый фонтан из задницы хвостатого зверя заставил шиноби камня броситься ему на помощь. Что, сука, где свое высокомерие сейчас? Наваки не рискнул оставаться рядом с пятихвостым джинчурики дольше, чем было необходимо, чтобы оторвать ему хвост. Он немедленно ретировался на позиции Канахи и не забыл поиздеваться над противником. Он чувствовал, что для его тела это было уже слишком, ибо кроме руки его ноги и спина перенесли такую нагрузку, что он едва мог стоять. Он такое чувствовал только когда делал плюс ультра на тренировках с Майта Даем. Наверняка его мышцы будут восстанавливаться 3 дня не меньше. «Я в порядке, у меня сломана рука, остальное целое». Проинструктировав ниндзя-медика, который проверил его тело, обнаружив крайнее перенапряжение мышц, он повернул голову, наблюдая, как джинчурики переворачивает землю в агонии. Он не сможет использовать бомбу хвостатого, ибо та печать, что он применил, рвет не только плоть, но и чакра-систему джинчурики. Он навсегда утратил пятый хвост, как и его бабуля, потеряв биджу, тоже безвозвратно потеряет свою чакра-систему. Только новый биджу может ее спасти. Ну или его кусок. Ахахаха, ха-ха-ха-ха, ха-ха-ха-ха. Истеричный детский хохот, усиленный чакрой, разнесшийся по полю брани, заставил шиноби камня поежиться, а шиноби Канахи усилить свой натиск. Ранее их деморализовало присутствие биджу, но он сейчас, не разбирая своих и чужих, брыкался в агонии после того, как его отделал безумный мальчишка. Сегодня имя Наваки Синджу прогремело на весь мир шиноби, но чаще всего его вспоминали как смеющегося мясника Канахи, за его безжалостную манеру боя и подвиг лишения хвоста биджу. Его отправили в Канаху, не дав ему до конца восстановиться. Риск того, что на него совершат покушение, заставил руководство вывести его, распространив новость о его переводе. У скрытого камня был еще один биджу, но они не рискнут потерять еще одного после того, когда осознают все последствия нападения этого мелкого маньяка. На следующий день за его голову назначили награду в 500 000 рё, и он занял заслуженное 54-е место в книге бинго. Его посчитали бойцом одного удара, который воспользовался тем, что его недооценили из-за возраста, чтобы заработать себе имя подлой атакой на джинчурики. Отчасти так оно и было. Как только он попал в Канаху, ему устроили аудиенцию с третьим Хокаге, где он раскрыл свой режим мудреца. Новость об этом не сильно скрывали, ибо многие даже не понимали, что это значит. В итоге, покопав архивы, они нашли объяснение чудовищной силе этого мальчишки и поняли, что она временная и связана с огромными рисками. Так что кипение говна из-за этого инцидента сошло на нет, а Наваки выписали премию и отправили на больничный. Данзе не успел уединиться с ним и провести беседу с глазу на глаз, прежде чем Мита отобрала своего внука у них. Уже находясь в резиденции Узумани, Наваки ткнул ее пальцем в сосок. «Ты совсем с ума со?» Глаза Мита расширились, когда она осознала, что на нее поставили фуин, а когда изучила его глубже, то лоб покрылся испариной. «Боже, зачем? Почему ты просто не отпустишь меня? Ты слишком эгоистична, бабуль. Просто смирись с тем, что я тебя никогда не отпущу на тот свет». Печать, которую он поставил в течение месяца, вытеснит чакру девятихвостого из ее системы циркуляции чакры, и тогда она сможет без риска для здоровья передать девятихвостого Кушине, а сама станет псевдоджинчурики пятихвостого. Конечно, у нее не будет и процента от силы Кьюби, но она сможет использовать покров хвостатого и с одним хвостом Биджу. Вот только она будет слабее любого другого биджу, и длительность этого состояния будет длиться считанные минуты. Но суть этого становления псевдоджинчурики в том, чтобы она просто дожила жизни и умерла от естественных причин, а не воевала с кем-то. Ты все затеял именно из-за этого? Ну, я еще сделал себе имя, так что меня вряд ли незаметно прикопают под шумок. Будет расследование, и все мои недоброжелатели дважды подумают, прежде чем строить против меня заговор. Они до сих пор без понятия, каким образом я вывел из игры Биджу. Режим отшельника это точно не мог провернуть. А если это из-за Фуина? Ха-ха, не тебе мне рассказывать, почему эти три деревни ублюдков набросились на твою родину, и несмотря на трехкратное превосходство сил потеряли половину войск, прежде чем сломили красноволосых демонов водоворота. Они будут молить Бога, чтобы я не был настолько ужасающим мастером Фуина, веря скорее в загадочный и непонятный режим отшельника. Мита погладила внука и обняла его покрепче. Ты же знаешь, как я тобой горжусь. Знаю, но поскорей верни упругость своей груди. Я хочу, чтобы меня душили именно молодые. Ай, тут героя калечит. Помогите. Наваки спустя неделю после бойни решил разобрать трофеи. Проецируя себя в свой внутренний мир, он, схватившись за голову, трясся, смотря на тело молодой женщины. Она была весьма привлекательна, и если бы не куной, торчащей в ее голове, и даже в этом не было бы никаких проблем, кроме Бейкугана. Он видел, что на лбу была печать Фуин его собственной разработки, сохраняющая нормальное кровообращение в мозге этой женщины, и все ее раны были обработаны похожими печатями. Кровь даже не успела свернуться, ибо хотя ее запечатали больше недели назад, в печати стазиса, в которой ее держали, прошло несколько секунд. Наваки немедленно создал теневого клона и крикнул ему: «Какого хуя сейчас происходит? Вероятнее всего твой клон посчитал ее слишком привлекательным образцом, чтобы бросить гнить. А от клана Хьюга Потенкицу не хочешь, гнида? Да кто вообще узнает об этом? У тебя алиби. Все видели, как ты сажал на кол ублюдков и кастрировал пятихвостого. Десятилетнего мальчика они и спросят в последнюю очередь. Мне 11. Неважно, ведь задумайся о ситуации. Она тупо не жилец, овощ. Ее глаза уже бесполезны, ибо проклятая печать Хьюга похерила их, как только наступила клиническая смерть. В то же время мы реанимировали ее. Зачем? Ой, не надо мне тут строить святого. Вставь ей. Черт, неужели я такой поехавший? Нет, я не предубежденный. Сам подумай. Она потомок брата Хагорома. Ее и твои потомки будут похожи на Барута и Химавари. Да блять, они будут даже круче, ведь Барута нихуя не внук Хаширамы. А Бейкуган, он, наверное, будет скрыт моими доминирующими генами Узумаки. В общем, если дети не используют его, никто не узнает, что них Бейкуган. Но блять, серьезно? Долбить это полумертвое бревно? Тебе нужно максимально выжать с ее матки все, что успеешь, пока ее мозг не отказал. То, что ее голову пробил куной, точно не поможет ей протянуть в печати инкубации дольше, чем здоровые шиноби. Ох, бля, не нравится все мне это. Ты уже подписал себе приговор, родившись в этом мире самим собой. Рано или поздно мы пойдем по стопам Орочимару, и если у твоих ниндзя звука будет хоть шанс на мутировавший бикуган, ты должен трахнуть этот овощ. Кстати, поищи, нет ли тут какого-то учиха в трофеях, я что-то не уверен. Боже, за что мне это дерьмо? Хотя есть за что, но они же все ублюдки. Режут женщин и детей. Они и меня хотели зарезать. Просто, я ими распорядился с пользой. Спустя сутки. Я хочу умереть. Я, чертово животное. Наваки смотрел на умиротворенное лицо неизвестной девушки из клана Хьюга. Возможно, то, что она оставила после себя хоть что-то, было услугой с его стороны. Но в то же время он чувствовал вину за свой поступок. Дверь за его спиной открылась, и клон вывел из-под пространства трехлетнюю девочку с серыми глазами и каштановыми волосами. Наваки сглотнул слюну. «Папочка, подойди, попрощайся с мамой. Она тебя сильно любила, но...» Слезы просто ручьем потекли, когда клон развеялся и его окатило опытом трех лет воспитания его первого ребенка в этом мире. Девочка его обняла и погладила по волосам, заставляя его сердце обливаться кровью. Он, наверное, никогда не сможет снова решиться на это дерьмо. Он посмотрел на еще 6 комнат, похожих на эту, и понял, что он настоящий ублюдок. Как звали мою маму? Хана. Просто Хана. Это значит цветок. Она такая красивая. Уж прости, Машенька, что ты вся пошла в папу. Нет, ты тоже красивый. Ты самый красивый. Но мама красивее. Ах ты, я тебе сейчас дам. Защекочу, защекочу. И хихихи. Бабуля, принимай учеников. Наваки просто закрылся в своей комнате на медитацию, просидел в позе лотоса сутки и вдруг выводит из комнаты семерых щекастых карапузов. Умита волосы на голове зашевелились. Она, к счастью, вышла с депрессии и все-таки вернула себе молодую внешность. Хотя и не сразу поняла, почему хочет перед этими незнакомыми детьми выглядеть лучше. Кто это? Мои дети. Умита дернулась щека. Она снова задергалась, уже не переставая, когда она ощутила знакомую безграничную жизненную силу Узумаки от каждого из этих малышей. Она тяжело дышала и подумала бы, что ее сердце скоро остановится, но после того, как Наваки запечатал в него хвост пятихвостого, ее продолжительность в жизни накинула пару лишних десятков лет и сделала ее весьма здоровой и энергичной. Глядишь, через годик и настоящая внешность будет не сильно отличаться от 20-летней. Все это последствия работы Фуина, который преобразует чакру хвостатого в жизненную энергию, омолаживая мета и сливаясь с ее телом. Конечно, рано или поздно хвост из-за этого исчезнет совсем, но это лучше, чем умереть после избавления от девятихвостого. Таким образом она сможет увидеть, как вырастут ее правнуки. Стоп, сначала нужно разобраться, кто они и каким образом этот засранец. Мари Синджу приветствует старшую. Рита Синджу приветствует старшую. Мика Синджу. Бабулю просто утопило волной умиления от всех этих карапузов, в каждом из которых она видела отражение молодого Наваки. Все они были с каштановыми волосами, но у одного мальчика оттенок был ближе к цвету волос Цунади, у старшей были глаза точь-в-точь как у Мита, у остальных янтарные глаза Цунади или карие как у Наваки. Ладно, отложим разговор на вечер. 9. Ну, в общем, я немного поиграл с пространственно-временными печатями и в результате совершил несколько экспериментов, о которых очень сильно сожалею, но результаты которых считаю самым лучшим, что со мной случилось в этой жизни. Не строй мне тут из себя молодого папочку. Ты, сука, мне в глаза посмотри и скажи, каким образом все эти семеро малышат получили твои паршивые гены? Очень постыдным путем. Прямо вчера вечером. Я, наверное, с ума сошел, и так уж случилось, что во время битвы с Джинчурики я до этого умудрился разослать теневых клонов по полю битвы. Один из них принес мне свиток, который я держал на случай, если кого-то нужно запечатать для допроса. Но я был немного не в себе. В общем, я о нем вообще забыл, пока не сел разобраться в том, что тогда произошло. Он достал свиток и распечатал из него тело женщины, на лбу которой была рабская печать клана Хьюга, которую пересекал огромный шрам. В общем, когда я ее обнаружил, то ее мозг был мертв. Все тело было здоровым, но она могла жить только при помощи моих печатей жизнеобеспечения, которыми ее облепил клон. Я задумался о смысле жизни, о том, что оставит она после себя. И ты решил ее изнасиловать? Ну, я спросил клона, зачем я мог бы это сделать с девушкой, которая, очевидно, не жилец, и лучше бы ей умереть затоптанной тысячей сапогов в грязь. И он меня подбил на то, чтобы продолжить свой род и все такое. Ублюдок. Бабуля, я там, блядь, не в игрушки играл эти полгода. Я в той битве одним ударом с особой жестокостью убил 5000 человек. Меня, блядь, в книгу бинго записали. Я не знаю, что со мной случится через год, но я точно помню, что кроме меня, до этого дня у Синджу не было прямых потомков. Хотя сейчас, я сам готов себе набить морду за то, что делал с матерью моих детей. Я, блядь, там наверняка крышей потек, и осознал это только когда клон рассеялся и передал мне весь опыт воспитания Мари. Мита протянула руку и стерла у него слезу из щеки. Хватит уже, придется разгрести это дерьмо. К счастью, ни один из них не унаследовал Бейкуган. Мита с прищуром на него уставилась, и Наваки все-таки решился признаться. Их, Бейкуган, скорее всего, должен работать как Шаринган, то есть станет белым, когда они его активируют. Хотя не исключено, что он мутирует в что-то более мощное и ранее неизвестное миру Шиноби. Так, а теперь поподробнее. Ты ведь в курсе, кто такой Рикуда, первый Шиноби? Кто были его сыновья? Причем здесь твои дети? Есть прямая связь со старшим сыном Хагорома Ацуцуки, Асурой и мной. Ты намекаешь на то, что каким-то образом знаешь имя мудреца шести путей, и мой Хашикун был его потомком? Это многое объяснило бы. Ты права, и Мадара прямой потомок второго сына Рикуда. Да никогда. Это снова многое объясняет. Как говорят, все додзюцу, включая Шаринган, произошли от Ринингана Рикуда. Вот тут ты ошибаешься. Колись уже, Бейкуган. Это дадзюцу, из которого развился шаринган, а из него мангики как у Мадары. А потом он превратился в рининган. Так уж случилось, что у Рикуда был младший брат, и он не развил свой Бейкуган, став прародителем клана Хьюга. Фух, теперь твои догадки насчет мутаций твоих детей имеют почву. Но неужели у них есть шанс пробудить рининган? Стоп, ты гребаный насильник. Ты сбил меня с толку. Тебе не отвертеться. Пусть ты и знаешь все это дерьмо, это делает тебя еще более мерзким. Нельзя допустить, чтобы детки научились у тебя плохих вещей. Я бы, наверное, поспорил с тобой, но чувствую, что ты права как никогда. Тем более, когда я отправлюсь на войну, только ты сможешь за ними присмотреть. Прости, что брошу все на тебя. Надо было думать, когда в седьмой раз залазил на эту бедняжку. Ублюдок, что собираешься с ней делать? Рининган может воскрешать мертвых. Ох, боже, ты вообще безнадежен. Наваки с безразличным лицом запечатал тело девушки и скрыл его в своем внутреннем мире. Мита пронзила его холодным взглядом и хмыкнула. Видимо, война действительно изуродовала твою душу. Надеюсь, что это война, а не мой недосмотр. Но ты уже стал отцом и должен отвечать за свои поступки сам. Но детей я тебе не отдам. Я правда думаю, что им будет лучше с тобой. Уж точно не рядом со мной. Война продлится минимум лет 5. Тогда я вернусь, если каким-то образом переживу стратегический гений нашего начальства. Я бы отчитала мальчишку Хокаге, но думаю, что в том, что случилось, больше твоей вины. Как я сказала раньше, ты должен отвечать за свои поступки и решения. Иди и возвращайся живым. Ты же не прогонишь меня прямо сейчас? Вали. Наваки состроил свои самые кошачьи глаза и Митарвана, вдохнув воздух, махнула рукой. Ладно, сиди с ними, пока снова не призовут на фронт. Все-таки это моя вина. Разбаловала, распустила тебя. Ты моя самая красивая, самая любимая женщина в мире. Сразу после моих дочурок. После тебя я больше всех люблю Цунади-чан. Ах, вот оно как, я сильно просела в твоем рейтинге. Но это не удивительно с такими конкурентками. Дав пару дней на восстановление, Наваки вызвал Хирузин. Мы проанализировали твои боевые навыки по результатам битвы с Пятихвостым. Очень грубая работа, и в основном твой успех был результатом эффекта неожиданности, но все же ты продемонстрировал достойный чуни на уровень силы. Но вот то, что ты не используешь печати ниндзюцу для стихийного преобразования, наверняка результат твоей недостаточной образованности в этой дисциплине. То, что ты бросил учебу в академии на полпути, плохо повлияло на твои основы. Я знаю необходимые печати, но могу позволить себе роскошь использовать в 3-4 раза больше чакры, чтобы выполнить техники, мгновенно не предупреждая врага о атаке, оставив руки свободными для более важных задач. Например, отбиваться с помощью тайдзюцу от смертников, которые решили, что могут задавить меня числом. Хирузин пыхнул трубкой и, кивнув, подтолкнул к Наваки стопку бумаги. Если нет проблем с твоими навыками в печатях, то ты получаешь ранг чунина. Теперь посмотри, все ли мы правильно написали. Наваки пролистал подробную сводку по его боевым навыкам с описанием техник, которые он применил с идеально подобранными печатями под каждую технику, и последний лист его удивил. Неизвестная киндзюцу С-ранга, предположительно пространственно-временная фуиндзюцу. Что это значит? Ну, очевидно, что ты не можешь без разрешения распространять то, чем ты оторвал хвост Биджу. Кроме того, ты должен занести печать в запретный свиток киндзюцу Канахи, с которого ты выучил теневое клонирование. Прямо уж должен, это ради твоей безопасности. Если ты будешь владеть этой техникой, единолично на тебя объявит охоту все деревни, в которых есть джинчурики. Ты видел, что в бинго-книге ты уже скакнул до 32 го места? Это потому, что ниндзя-медики поняли, что кусок системы циркуляции хвостатого уничтожен безвозвратно. Даже Биджу не сможет отрастить хвост, пока не сменит джинчурики. Это моя маленькая месть ублюдкам за то, что они заставили бабушку грустить. В идеале, если бы это был четыреххвостый, то я не пострадал бы так серьезно и продолжил бы отрывать от него кусок за куском, пока у меня не кончилась бы чакра, запасенная в печати на лбу. Или не кончился Биджу. Хирузин, тяжело дыша, сглотнул. Он стер пот с побелевшего лба и уточнил. Это какой-то фуиндзюцу Узумаки. Хе, бабушка меня не научила ни одному из них, как бы я ни клянчил. Даже эта печать на лбу просто похожа внешне на ее собственную, но суть ее в защите моего мозга от гендзюцу, подобно тому, как огромная чакра Биджу защищает джинчурики от кого-то вроде Яманака или других мозголомов. То есть все мои фуины я создал своим потом кровью и сотнями литров чакропроводящих чернил. Интересно, как деревня компенсирует мне то, что она в свой арсенал получит уникальный киндзюцу от мастера Фуина. Для начала мне бы хотелось подробнее узнать о этом Фуине. Не хотелось бы получить кота в мешке. Хаем, справедливо. Во-первых, о принципе работы. Первая версия. Наваки вынул свиток из-за пояса и вытащил с печати живую крысу размером с кота. Хирузин нахмурился, но Наваки просто надавил на крысу пальцем. На ее коже появилась черная клякса, и она исчезла в чекрадами. 10 секунд тишины, и на стол в том же чекрадами прямо на печать выпала иссушенная до костей мумия. Интересно. Пространственно-временная техника. Это более успешный вариант с привязкой координат к изначальной позиции. Мне стоило много усилий добиться этой привязки. Но в итоге я понял, что все это бесполезно. Вторая версия. Он вытащил еще одну крысу, предварительно убрав в печать труп, и нанес на нее печать, в которой Хирузин узнал систему жизнеобеспечения, которую Наваки передал Канахе еще до поступления в академию. Крыса была весьма молода, размером в раза три меньше прежней. Еще один фуин, и через 10 секунд выпала уже старая дряблая крыса, даже больше, чем первая. Но она никак не реагировала, просто лежа на фуине. Эта печать, точнее их комбинация, сводит подопытного с ума. Но некоторые ниндзя останутся в рассудке даже после этого. Я подозреваю, джинчурики уж точно переживут вторую версию, а первую, как минимум, останется сам Биджу. Но вот тут появляется проблема. Как вы думаете, почему я оторвал только один хвост? Зависимость от чакры пользователя Фуина. Совершенно верно. Эта печать поможет пользователю пожертвовать частью чакры, чтобы отправить врага или его кусок в увлекательное путешествие по пустоте. Но не факт, что пустота сдержит вменяемого Биджуда, и его куски тоже опасны, особенно в руках врага. Пусть они не исцелили бы джинчурики полностью, но есть много других применений чакры Биджу. Потому я решил упростить печать, уменьшив ее потребление чакры в раз 10, взамен заставив часть биджу исчезнуть. Как показал опыт, не зря, ведь дожидаться появления оторванного хвоста я не мог, а настроить другую точку его выпадения. Я думаю, не существует такого мастера Фуина, который рассчитал бы формулу влияния чакры на пространство другого измерения и ее зависимость от нашего. Я мог только грубо вытолкать его за пределы нашего мира. То есть, хвоста нет, он есть, но не мы, ни камень его никогда не достанем. Меня это устраивает. Насчет цены. Если отдашь три версии, нет уж, только третья. Остальные останутся в моем пользовании. У меня нет причин избавляться от таких козырей, которые помогут мне сохранить клан Синджу. Сами видите, Узумаки на своих фуинах целый клан содержали сотни лет. Хьюга и Учиха насильно держат своих потомков под контролем. Нара, Яманака, Абураме и Надзука. Все эти кланы со своими секретными техниками процветают. А клан Синджу. Все, даже мужчины побочных ветвей, с легкой душой вливаются в другие кланы. Теперь только я и Цунади носим фамилию Синджу, и то, что наша кровь течет в побочных ветвях клана семей с другой фамилией, меня совсем не утешает. Мне нужны эти фуины, и они останутся в клане, а точнее у моих потомков, которые будут и дальше защищать Канаху, и даже Цунади некоторые из них не получит. Я все сказал. Хирузин пыхнул трубкой, выдув облако дыма, и кивнул. Я тебя понимаю. Тогда последняя версия, и надеюсь, твои потомки продолжат вносить посильный вклад в Канаху, как и ты до этого. Насчет платы. Бартер сгодится. Мне нужны гендзюцу, которые возможно запечатать в фуин, тайдзюцу, киндзюцу, мнемотехники, а также возможность закупить как можно больше медицинского оборудования и препаратов. Мои исследования фуинов за последние полгода меня обанкротили. Конечно, мы даже можем предоставить тебе лабораторию, а также тебе следует залечь на дно на следующие полгода и заняться, например, воспитанием выпускников Академии Ниндзя. Века Наваки дернулась. Было бы очень удобно иметь лабораторию, но насчет генинов, я лучше пущу свои усилия на исследование и саморазвитие. Я еще недостаточно разобрался в своем стиле боя, чтобы учить кого-то другого. Ничего страшного. До следующего выпуска как раз полгода, так что ты все успеешь. Анбу тебя проводит в комнату, где ты запишешь свою технику и выберешь то, что тебе нужно из архивов по гендзюцу, тайдзюцу и киндзюцу. Также можешь взглянуть на Хирайшин второго Хокаге. Это бонус лично от меня. Большое спасибо. Когда Наваки покинул комнату, из темного угла прозвучал хриплый голос. Опасно давать ему столько воли. Синджу еще слишком влиятельны в Канахе, и их имя после недавних событий снова прогремело на весь мир Шиноби. Синджу — это и есть Канаха, Данза. Учиха тоже были теми, кто основал деревню, Но посмотри на них сейчас. Они в своей гонке за Мангеки Шаринганом творили такой беспредел, что деревня не раз умылась кровью. И все это дерьмо пришлось прикрывать мне и тебе. А все ради чего? Ради того, чтобы в течение пары лет ослепнуть и стать бесполезным балластом, лишив Коноху как минимум двух перспективных ниндзя С-класса. Они уже прекратили эту практику с убийством друзей, и все записи стерты или под строгим контролем. Все равно мне не нравится отношение этого сопляка. Слишком он независим и нелюдим. Он как будто намеренно ни с кем не сближается, кроме семьи. И это говорит тот, кто подсадил к нему в команду трех спящих агентов. Ты слишком мягок, Хирузин, и это однажды аукнется Коноху. Именно потому есть ты и твой корень. 10. Анбу все-таки наведались к Митой, поинтересовавшись, откуда у нее взялось столько трехлетних малышей. Два мальчика и пять девочек не имели особо выделяющихся черт, кроме одной блондинки. Остальные были с каштановыми волосами и карими или светло-карими глазами, кроме девочки с темно-серыми глазами. В общем, ничем не примечательная внешность. Таких детей в приюте Коноху предостаточно. Мой внук привел мне этих сироток, чтобы воспитать из них слуг клана Синджу. Но я решила, что это расточительно, и усыновила их. У них есть неплохие задатки в фуинах. И то, что Наваки отобрал именно детей с сильной чакрой, только к лучшему. У вас какие-то проблемы с этим? Мне плевать. Хирузин с Данзо только и могли вздыхать. Старушка, очевидно, вышла из депрессии и траура по своему клану, найдя отдушину в этих сиротках. Она снова вернула себе молодой облик и окружала материнской заботой малышей, воспитывая их по всем правилам клана. Никто даже не заподозрил в детях потомков молодого Синджу и неизвестной Хьюга. Уж слишком молод был парень, иначе он должен был настрогать детишек в лет 6-7, что уж совсем не вписывалось в мировоззрение ниндзя. Не было прецедента, да никто еще не разобрался толком в том, как можно использовать все фуины, которые Наваки не сильно часто светил. Помешанные на силе ниндзя рассматривали изобретение Наваки как оружие, а уж никак как ясли для его извращенных экспериментов по евгенике.